Дано. Адмирал — великолепный прыгун. Упал на полном скаку без всякой видимой причины. Служитель ипподрома, перед тем, как мы с Биллом подоспели к препятствию, пересек скаковую дорожку позади забора, но в этом не было ничего необычного. А когда я взял препятствие и, обернувшись, взглянул на Билла, где-то на самой границе моего поля зрения блеснул тусклым влажным блеском какой-то металлический предмет. Я долго думал об этом предмете. Вывод был совершенно ясный, но невероятный. Я должен был выяснить правильность этого вывода. Я вернулся в весовую, чтобы взять свои вещи и взвеситься перед последней скачкой. Но когда я стал подкладывать в свою одежду плоские свинцовые грузы, чтобы привести мой вес к норме, по радио объявили, что ввиду сгустившегося тумана последняя скачка отменяется. В раздевалке поднялась суета. Чай и фруктовые пирожные стали исчезать с молниеносной быстротой. Прошло много времени после завтрака, и я, переодеваясь, тоже затолкал в рот пару бутербродов с говядиной. Я договорился с Клемом, чтобы он отправил мой чемоданчик в Пламптон, где я должен был скакать через 4 дня, а сам отправился на неприятную прогулку. Мне хотелось взглянуть вблизи на то место, где упал Билл. От трибун до последнего поворота на Мейденхедском ипподроме не близкий путь. И пока я шел, ботинки, носки и брюки насквозь промокли в высокой сырой траве. Было очень холодно, стоял туман. Вокруг не было ни души. Я подошел к забору, безвредному, легкому для прыжка забору, сделанному из стоящих вертикально березовых кольев. 3 дюйма толщиной у основания. Они были в 2 раза тоньше у вершины. Высота 4 фута и 6 дюймов, ширина забора около 10 ярдов, обычное легкое препятствие. Я тщательно осмотрел ту сторону забора, где лошади приземлялись. Ничего особенного. Я вернулся на сторону, с которой прыгали. Ничего. Я заглянул под боковой откос барьера у бровки там, где скакал Билл, когда он упал. Опять ничего. И только под другим откосом, с поля, что дальше от бровки, я увидел то, что искал. В высокой траве, наполовину спрятанной от глаз, покрытая каплями тумана, свернутая, смертоносная проволока. Порядочный кусок тускло-серебристой проволоки, свернутый в кольцо примерно в фут диаметром, придавленный к земле куском дерева. Один конец проволоки тянулся к главному столбу забора и был закреплен на 2 фута над препятствием. Закреплен. Я увидел, очень надежно закреплен. Открутить его голыми пальцами я не смог. Я вернулся к боковому откосу и осмотрел столб. На 2 фута выше препятствия в дереве столба был желобок. Этот столб был когда-то побелен, и отметка виднелась отчетливо. Для меня было ясно, что только один человек мог натянуть проволоку — служитель ипподрома, дежуривший у этого препятствия. Человек, которого я видел, когда он пересекал скаковую дорожку. Человек, — подумал я с горечью, — которого я оставил, чтобы он помог Биллу. На 3-мильной скачке с препятствиями в Мейденхеде надо проехать 2 круга. В первый раз у этого препятствия все было в норме, никаких случайностей. 9 лошадей спокойно перепрыгнули через него, причем Билл скакал 3-м, сберегая силы для финального броска, а я рядом с ним. Я еще сказал ему, до чего мне не нравится английский климат.